Глава 30. Утро застает нас в том же переплетении тел и простыней. В воздухе висит почти осязаемое ожидание. Сегодня мы испытываем мою теорию. Мы меняем правила. Даже думать боюсь, что будет, если нам не удастся. А если каратель нас поймает? Хотя о чем это я? Я-то под защитой. Но я видела, что он может... сделать с Демьяном. Нервы убивают меня. Быстро вспоминаю, что надо бы сделать тест на беременность. Я не очень-то верю в то, что все это реально. Мне нужны доказательства. Демьян уже на ногах. Он стоит у окна и рассматривает деревянную шкатулку сердцем духа. «Готово?» – звучит его низкий голос, как только он видит, что я проснулась. Я делаю глубокий вдох. Чувствую, как кольцо на моем пальце отвечает теплой пульсацией. Оно – моя связь с Демьяном, мой якорь и мое доказательство, что разделение возможно. Да, поехали. Вскакиваю с кровати и быстро умываюсь, а потом натягиваю удобную одежду. Сегодня никаких деловых костюмов. Заскочим перекусить или хочешь дома поесть? С теплом в голосе спрашивает Демьян. Я еще не голодная. Мотаю головой. Может, потом захватим что-нибудь из ресторана домой? Как прикажет моя ведьмочка. Усмехается он и подходит ко мне. Фыркаю, а Демьян нежно обнимает меня за талию и, щелкнув пальцем, и перемещает нас прямо в небольшой, утопающий в зелени дворик позади цветочного магазина. Воздух пахнет влажной землей, удобрениями и сладковатым ароматом цветущих растений. В глубине двора за столиком с саженцами сидит женщина. На вид лет 30, с добрыми, но усталыми глазами и руками, испачканными в земле. Это, кажется, та самая сестра, чье сердце бьется в этой шкатулке. Женщина поднимает на нас взгляд, и в нем нет страха, лишь глубокая печаль. Похоже, ее не смутило, что мы материализовались прямо из воздуха. А может, она и вовсе ждала нас. «Вы пришли», — говорит она просто. «Мы пришли вернуть все на свои места», — тихо отвечаю я, подходя ближе, — «и исправить одну ошибку». «Как?» Демьян молча ставит шкатулку на стол между нами. Он не произносит заклинания, не рисует кругов. «У нас есть план», — говорю я и рассказываю ей о том, что мы придумали. «Да, это чистой воды эксперимент. Мы понятия не имеем, сработает ли. Да и выйдет ли у нас все исправить. Мы не знаем, но это наш шанс». «Я согласна», — кивает она, «если это не навредит семье моей сестры». Удивлена. Даже в такой ситуации она думает не о себе. Демьян кладет одну свою ладонь на крышку шкатулки, а другую мне на плечо. Его сила, темная и могущественная, течет через меня. Она теплая, как его прикосновение ночью. Вздрагиваю от удивления, но чувствую отклик внизу живота. Кажется, все же тест не понадобится. «Лика!» Я закрываю глаза, кладу свою руку поверх его. Моя ведьмовская сущность просыпается, отвечая на его зов. «Это не борьба, не противостояние. Это танец. Темное и светлое». Переплетаясь, создают новую невиданную доселе магию. Магию равновесия. Меня переполняет гордость и азарт. Я даже подумать не могла, что подобное вообще возможно. Концентрируюсь на образе. На двух сестрах. На их любви к одному мужчине. На их боли, ревности. Но и на глубочайшей, кровной связи между ними. Я не разрываю. Не уничтожаю. Я делю. Под нашими ладонями шкатулка начинает светиться. Сначала тусклым зеленым светом, потом ярче, пока не становится похоже на маленькое солнце. Я чувствую, как ее содержимое, тот самый сгусток энергии, что был когда-то живым сердцем, дрожит и колышется. «Теперь», — шепчет Демьян, — и его воля сливается с моей. Мысленно я представляю острый, как бритва, клинок из чистой энергии. Я опускаю его на свечающуюся массу. Раздается тихий, Чистый звук, похожий на звон хрусталя. Светящееся сердце разделяется на две половинки, каждая из которых пульсирует своим ровным светом. В этот же миг женщина вскрикивает и хватается за грудь. Ее глаза расширяются от шока, потом наполняются слезами. Но это не слезы боли, это слезы облегчения, прощения, понимания. «Сестра», — выдает она. Я знаю, что в этот же миг где-то далеко ее сестра чувствует то же самое. Внезапно ощущение пустоты, которое тут же заполняется чем-то новым, чужим, но до боли знакомым. Частью чужой жизни и чужой боли. Но мы не закончили. Демьян перемещает нас к сестре Дриады. Мы появляемся на ее кухне. Женщина стоит в лесной избушке, держится за сердце, а вокруг нее скачет маленькая девчушка. «Что происходит?» — хрипит она, увидев нас. Я стараюсь объяснить ей, как это вышло. Демьян не вмешивается. Он не может, иначе нас заметят, найдут. «А как же моя дочь?» — с ужасом в глазах спрашивает она. «Мы не разрываем сделку в прямом смысле», — поясняю я. «Мы лишь делите наши сердца? А что, если я не хочу?» Она опять хватается за сердце. Да, пожалуй, было верным решением сначала вернуть боль обеим сестрам. Сейчас она может и сопротивляется, но боль в ее груди все равно сделает свое дело. «Боль будет преследовать вас всю жизнь. Этот процесс необратим», — говорю я. «Но вы можете подарить вашей сестре немного радости. И когда вы помиритесь, заклятие спадет. Вы все обретете прощение и свое счастье. Семья не пострадает, гарантирую». Слегка улыбаюсь. Я уже чувствую, что наши действия никак не отражаются на других участниках заклятия. Лишь на сестрах. И она соглашается. Повторяем ритуал. Тот же клинок света, то же разделение, но на этот раз из сердца этой сестры вырывается не свет, а черный дым. Горький запах пепла и прелых листьев. Да, предательство никогда не бывает светлым. Он тоже делится на две части, каждая из которых вместо того, чтобы исчезнуть, становится чуть светлее, прозрачнее. Это уже не уничтожающая боль, а память. Шрам, который будет напоминать, но не мучить. Когда свет рассеивается, мы видим, как женщина улыбается. «Она простила меня», и в ее голосе слышны слезы. «И я прощаю ее. Мы одна душа. Теперь я это чувствую». Она смотрит на свою дочь, и в ее взгляде лишь тепло. «Любовь. А лес?» — спрашиваю я. «Роща вырастет снова?» «Теперь они едины», — поясняет Демьян. «Думаю, да. Все смогут жить в мире». Его лицо сосредоточено, но в глазах я читаю удовлетворение. Полное, глубокое. Не то, что он получал от удачно заключенной сделки. Другое. Чище. Мы возвращаемся в убежище тем же мгновенным путем. Как только мы материализуемся в гостиной, я чуть не падаю. Ноги подкашиваются, в ушах звенит. Ритуал забрал больше сил, чем я думала. Крепкие руки Демьяна подхватывают меня и усаживают на Демьян. «Все нормально». Он опускается передо мной на колени, и его руки лежат на моих бедрах. «Все получилось. Идеально». «А они смогут помириться, жить рядом?» Выдыхаю я, все еще чувствуя эхо чужих эмоций. «Да, они же сестры. Теперь они остались с собой. И между ними нет барьеров. Они разделили все. Любовь, боль, ответственность. Это и есть настоящая справедливость». Я откидываюсь на спинку дивана, закрываю глаза. Внутри пустота, но приятная, как после долгой и трудной, но успешно завершенной работы. «Значит, это сработает и с другими?» — спрашиваю я, уже почти засыпая. «Сработает». Голос Демьяна звучит очень близко. Он садится рядом, обнимает меня, притягивая к себе. «Мы нашли способ». не разрушать, а восстанавливать баланс. Ты нашла способ, ведьмочка. Я засыпаю у него на груди под звук его ровного дыхания и теплую пульсацию кольца на моем пальце. Последнее, что я чувствую, это его губы у своего виска и тихий шепот. Все идет по плану. Нашему плану. Отдохни. А потом надо набраться сил. Нас ждет долгий путь, моя ведьмочка. Очень долгий.